Дай-то Бог, епископ наложил на князя крестное знамение. Дай-то Бог, и продолжил. Смущает меня, сын мой, то, что усиливается влияние латинской веры как на галицко-волынских землях, так и у нас в Великом княжестве. Активность папских послов и там, и здесь невиданная. А князь Даниил меня особенно удивляет. Дожил до седых волос, но так и не усвоил, что никогда не взойдет солнце с запада. Не хочет видеть, что даже в борьбе против общего врага апостольский престол хочет загребать жар чужими, то есть русскими руками, что практическая помощь латинян будет мизерной. Папа не хочет признавать, что руки, дарующие помощь, не менее святы, чем молящиеся уста. Наконец Войшелк перешел к главному, что заполняло последнее время всю его жизнь. «Хочу также сказать тебе, что я принял твердое решение посвятить себя всецело служению Богу. Этого требует душа моя, владыка», — привел он свой последний довод, предвидя возражение Кирилла. Эти слова Войшелка не были неожиданностью для Кирилла. В последние годы их беседы много раз завершались просьбой Войшелка благословить его на пострижение в монахи. И всегда, как казалось Кириллу, ему удавалось убедить Войшелка в необходимости выполнения им обязанностей государя. «Тебе течет кровь Рюрика и Владимира Святого», — говорил епископ, — «и тебе другое предназначение». Обычно после таких слов Войшелк успокаивался. Но в этот раз Кирилл почувствовал его непоколебимую решимость, которая может исходить от фанатически верующего человека. Знал владыка, что эта решимость княжича крепла и в результате встреч Войшелка с Елисеем, сыном литовского князя Триняты. Приняв крещение по православному обряду, он покинул княжеский отцовский двор и поселился в пустынном месте, в лесной дебри. И вот как-то летом, загоняя Тура, Войшелк и его дружинники-телохранители оказались рядом с убогой хижиной, внутри которой теплился огонь. К охотникам вышел ее хозяин в скромной, перепоясанной веревкой крестьянской одежде, лаптях. Взглянув на его молодое лицо с длинной, давно не стриженной бородой, Войшелку показалось, что он видел где-то этого человека. Елисей прервал его воспоминания. «Милости прошу, Войшелк, в мою келью. Здесь можно помолиться и отдохнуть». И напомнил. «Елисей, я сын князя Триняты. Мы встречались с тобой в Жемайтии на княжеской охоте». Войшелк спешился и неуверенно робко обнял пустынника. «Вспоминаю, хоть и давно это было, что же ты здесь делаешь?» «Служу Богу», — был ответ. После этой встречи Войшелк много раз в минуты душевного беспокойства и смятения приезжал к Елисею. Помог начать создание монастыря. Поразмыслив об этом, владыка согласился дать свое благословение, но послал срочное и тайное известие о намерениях Войшелка Миндовгу Воруту, которая стала почти постоянной его резиденцией. Гонцы привезли от великого князя просьбу Войшелку ждать его в Новогрудке. Через несколько дней Миндовг был в Новогрудке. Уставший, пропыленный в сопровождении сотни своих верных охранников с волчьими шкурами на плечах, которых здесь на Руси прозвали «волками». Удалившись в свои покои, князь никого не принимал, велел ждать. В немедленной встрече охранники вежливо отказали и Войшелку, преградив ему вход в дом. Великий князь провел несколько дней в пути, устал. Встреча состоялась поздним утром на следующий день. На столе у Миндовга в беспорядке, как на оставленном поле сражения, стояли недопитые кубки, недоеденное мясо, рыба, сыры. Он грузно шагал по комнате, сутул широкие брови. Суховато обнял сына, чуть похлопав его по плечу. «Рассказывай о делах на Новогрудщине, о своих проблемах». Войшелк рассказал, почему он хочет передать власть Роману, сыну Даниила, как и о своем желании уйти в монастырь. Миндох внимательно слушал, и было видно, как сжимались его поросшие рыжеватыми волосами кулаки. Но чем больше он слушал, тем заметнее распрямлялись складки на его лбу, и проходил гнев на строптивого сына. И было непонятно, то ли убедил его Войшелк, то ли в нем произошла, как это часто бывало, резкая смена настроения, которую сам князь объяснить не мог и которой он боялся. Как правило, это была или вспышка гнева, и тогда проявлялась его болезнь, о которой посвященные только и знают, что твердить — это божественная отметина, ей подвержены только святые. Либо князь отрешался от того, что происходило вокруг, и надолго замыкался в себе. Перед тем, как дать свое согласие, Миндох только и сказал. «Есть, видно, правда в твоих словах и намерениях», и, помолчав, добавил. «Я много раз говорил тебе, что именно мы, литовцы, призваны самими богами сыграть решающую роль в создании сильного государства здесь, между двумя мирами — Европы и Азии. В этом судьба и предназначение нашего народа, ибо мы видим мудрее и дальше соседей, смелее действуем. Любой ценой мы должны, и мы сможем это сделать, использовать для этой цели полудиких славян. Мы скажем свое слово, и оно будет услышано». Миндох остановился, видимо, понял, что на этот раз ему не удастся окончательно убедить сына во всем и полностью согласиться с отцом. «Ты действительно сейчас напоминаешь мне не сильного государя-повелителя, а монаха, который при встрече не находит ничего лучшего, как сказать «помни о смерти». Ты можешь потерять себя на чужбине, без семьи, без родных». Прощаясь, Миндох посоветовал ехать с посольством к Романовичам и Войшелку, и епископу. Новогрудскому епископу надлежало объяснить все митрополиту Филарету. Как и предвидели Войшелки владыка, на переговорах Даниил быстро согласился на брак Шварна с дочерью Миндовга. Позиция новогрудского посольства превзошла все ожидания галичан. Даниил с удовлетворением воспринял сказанные, между прочим, слова Войшелка. «Мой отец, похоже, объявил войну здравому смыслу с твердым намерением никогда не заключать мир». К изумлению Даниила и его приближенных, участвовавших в переговорах, Войшелк без возражений согласился и на территориальные уступки. «Я, великий князь, передаю Новогрудскую землю вместе с Новогрудком, Слонимом, Волковыском и остальными городами под управление твоего сына, Романа Даниловича». Все присутствовавшие, одни с удивлением, другие с непониманием и недоверием, уставились на Войшелка. «Я же смиренно, по-монашески завершил Войшелк, с благословения владыки постригаюсь в монахи. Нагрешил я, неся свой княжеский крест. Заморить хочу все свои прегрешения», — добавил он, глядя на присутствовавших просветленными глазами. И новогрудский владыка, и митрополит всея Руси оценили этот шаг Войшелка как духовный подвиг и подумали: «Видно, на то воля Господня». Митрополит еще и сказал: «Хоть монашеский подвиг, сын мой, переносить и тяжело, но даже по собственной воле, оказавшись в столбе, в келье, человек не одинок. Через молитвы он постоянно общается с Господом».